Соль была везде: в амбарах, лавках купцов, в мешках на причалах. И везде люд торговый, приезжий, только и говорил, что о цене на соль здесь, в Сольвычегодске и в своих землях. Почти каждый славянин носил с собой в котомке или на поясе мешочек с солью, наполовину перемешанный с перцем. Солили круто. Потому и соль была товаром ходовым. Мишка подошел к делу обстоятельно. Поговорил с местными, узнал, сколько стоит солеварня и от чего цена зависит. И только выяснив все нюансы, вроде близости реки к солеварке и производительности скважины, решился на покупку. Солеварня отражала процесс добычи. По деревянным трубам соль в виде рассола поступала в чаны, разливалась по жаровням, огромным сковородом или правильнее противнем, потому как они были квадратными. Под противнями горел огонь, вода выпаривалась, а соль оставалась. Поскольку иногда куски соли были крупными, то она пропускалась еще и через мельницу. А дальше в мешки и на продажу. Процесс простой, как медная полушка. Мишка увидел раз и все понял. Затрат на оборудование минимум, нужны только рабочие руки и хороший управляющий. После покупки солеварни, причем вместе с рабочими, Мишка нашел таки управляющего, переманив его с соседней солеварни выгодными посулами. Пригласил человека, показал солеварню, спросил, сколько мешков соли она может выдать в неделю. Человек был опытный, знающий, потому сразу сказал 500 мешков и сверху 5, не больше. Жалование управляющему Гавриле Михаил положил, как у всех, но говорил, что 50 мешков его, а все, что сверху добудут, личная доля управляющего. Личная заинтересованность – основа любого дела. Тогда управляющий спать не будет и неисправность устранит, и свои 50 мешков Мишка получит. С них ведь еще налог платить надо, да жалование рабочим. Мишка захватил с солеварни мешок в сани, не возвращаться же пустым. Больше грузить не стал, дорога впереди дальняя. С частью обоза в Великий Устюг вернулся, а там оказалось, что не все купцы еще товар купили. Пришлось останавливаться на постоялом дворе. Мишка об этом и не пожалел. В трапезной на первом этаже постоялого двора собирались купцы. Все люди солидные. После выпивок до сытного обеда велись неспешные разговоры о видах на урожай, о предполагаемых ценах на рожь и пшеницу, о стоимости мехов, тканей и многих других товаров. Пересказывались новости из других городов и княжеств. Купцы-то прибыли за солью из разных мест. Были даже из княжества Литовского. Сидя за столами, они делились наболевшим. Как уберечься от надоевших разбойников? В каких городах торговые пошлины ниже своего рода купеческое собрание? Учитывая, что одни купцы уезжали, а другие приезжали, посиделки такие длились каждый день, с утра до вечера. Мишка для себя много нового узнал. А одна новость не понравилась. Ватяки, почти соседи с восхода, начали вести себя как казанцы. Обозы грабили, на деревни и села нападали, сбивались в шайки, руководимые племенным вождем, да совершали набеги. Города не трогали, сил не хватало. У князей руки не доходили дать ему корот. А с другой стороны, охраняемых границ нет, только редкие порубежные заставы, да и то со стороны наиболее вероятного удара от Казанского ханства и Дикого поля. Не было у князей столько воинских сил, охранять порубежье и держать в центре княжества дружину. О нападениях узнавали с опозданием от гонцов да по дымам пожарищ. Пока соберутся, да доскачут до места. Малочисленная, а потому мобильная шайка уже скрыться успевает на своей земле вместе с полоном и трофеями. Дня через два купцы закупили товар, а на следующий день выехали из Устюга. Обоз был велик, поскольку к хлыновцам присоединились с санями купцы из других мест. Мишка начал считать сани, насчитал до полусотни, сбился, плюнул и уселся на мешок с солью. Савва гордо восседал на месте ездового. Их сани были в первом десятке, и на изгибах санного пути Мишка, оглядываясь, мог видеть весь длинный санный поезд. Через неделю они проехали Ладейна, половину пути. Тут от обоза отделилась небольшая часть, направо отвернули, ко Владимиру. День был солнечный, на легком морозце ярко искрился снег. Лошадь бежала бодро, и то сказать, в санях мешок соли да двое ездаков. Это не как у некоторых по 10 мешков, а то и более грузили. У таких на пригорках лошадь сани вытянуть не могла, седоки соскакивали и подталкивали их. Впрочем, засидевшиеся на санях ездовые да купцы и рады были ноги поразмять. Толкали сани с гиканьем и шутками. За шумом и смехом Мишка не сразу услышал приближающийся слева шум скачущей конницы. Голову случайно повернул и замер от удивления. По полю наперерез им неслись всадники. Далековато пока были, с полверсты, не меньше. Но солнце, отражавшееся от сабель в поднятых руках, выдавало не самые добрые намерения. «Тревога!» Мишка вскочил на мешок с солью и показал рукой налево. «Сани в круг ставьте!» С задних саней ответили. «А ты че раскричался? Тоже наши, порубежники. Хоть и купец ты, а молот еще мне указывать». Некоторые купцы слова Мишки услышали, засуетились. В выгодном положении оказались купцы, которые меха везли. Шкурки они ведь объемные, но легкие. Ездовые стали нахлестывать коней, стараясь уйти по санному следу в близкий уже лес. Всего-то саженей 300 и оставалось. Там дорога узкая, меж деревьев велась. Поставь сани поперек. Пяток охранников сотню сдержат. Мишка медлил сначала, лихорадочно размышляя, что делать, но потом, видя, как быстро приближаются всадники, решился. «Савва, руби по стромке, садимся на лошадь и в лес!» Савва широким и тяжелым ножом рубил по стромке. Мишка перебросил через плечо сумки с арбалетными болтами и взлетел на спину лошади. «Садись за мной!» Савва схватил лук и колчан, что в санях лежали, и устроился за Мишкой. Ударил каблуками в бока. Лошадь потрусила неспешно. Не верховая она, тягловая. Быстро бежать не привыкла. Савва вытащил из колчана стрелу и наконечником уколол лошадиную ляжку. Лошадка взбрыкнула и побежала более резво. Пришлось забирать от санного пути правее. Пытаясь вырваться вперед, двое саней столкнулись, образовав затор. Соскочившие ездовые пытались растащить сцепившиеся сани. «Глупцы!» — подумал Михаил. «Бросать сани с грузом надо и верхами уходить. Жизнь дороже». В обозе тоже оценили опасность. Несколько человек резали и рубили упряжь, и верхом уходили по целине, рядом со стоявшими на санном пути санями. Охранники, правда, немногочисленные, пытались собраться в кучу и организовать оборону. Савва подгонял лошадь, а Михаил периодически оглядывался. И впереди них скакал на лошади купец в тулупе до пят. Растягнутые полы его развивались на ветру. Он тоже поглядывал назад. За Мишкой, изрядно отстав, погоняли лошадей еще двое купцов из обоза. Наконец-то лес. Въехав на узкую дорогу, Мишка остановил лошадь. Оба всадника спрыгнули на землю и побежали к опушке. Мимо них проскакали отставшие. — Чего встали? Уходите! — крикнул один из них. Мишка узнал его. Видел в трапезной постоялого двора. Купец потерял шапку. Волосы его были всклокочены, в глазах ужас. Нападавшие приблизились к обозу, и теперь их можно было рассмотреть. Лиц, конечно, видно не было, но по одежде понятно, в отяге. Еще издали они начали осыпать охранников стрелами и многих ранили, а подскакав поближе, стали рубить их саблями. Некоторые из ездовых и купцов в страхе бежали от обоза в чистое поле, не осознавая, что пешему от лошади не убежать. Заметив, что некоторые купцы верхами скрылись в лесу, от основной группы отделилось несколько всадников и по санному следу поскакали в сторону Михаила. Тот стал взводить тетиву арбалета, наложил болт. Савва уже стоял рядом с луком на изготовку, укрывшись за толстым стволом сосны.